Мне было так больно и страшно, что даже трудно было думать. Мне хотелось скрючиться от боли и застонать. Как она ко всему отнесется? К тому, что ее отец разоблачил и унизил меня. Арнольду не пришлось пускать в ход тупое орудие. Он и так победил. К чему приведет мое умолчание о смерти Присциллы? О, если бы только успеть и самому ей все рассказать. Вдруг Джулиан посмотрит на меня другими глазами и увидит в новом свете? Вдруг я покажусь ей похотливым, рехнувшимся стариком? Я должен объяснить ей, что не ради постели я скрыл от нее смерть Присциллы, бросил Присциллу, сперва живую, потом мертвую, на чужих людей. Все гораздо важнее, чем может показаться. Это как верность некоему обету, как повеление свыше, то, чему нельзя изменить. Неужели все представится ей сейчас вздором? Неужели, и боюсь, это была самая невыносимая мысль, разница между 46 и 58 годами окажется роковой? Потом я стал думать о Присцилле. Как все грустно, как печален ее конец. Казалось, только сейчас до моего сердца начал доходить ужас ее гибели, и я почувствовал никому уже ненужную, подлинную любовь к ней. Надо было найти способ ее утешить. Наверное, можно было что-то придумать. Мне стало клонить ко сну, я встал и начал бродить по комнате. Я открыл дверь спальни, прислушался к ровному дыханию Джулиан, помолился. Потом зашел в ванную и посмотрел в зеркало. Нездешнее сияние исчезло с моего лица. Вокруг глаз собрались морщины, на лбу залегли складки. Тусклую желтоватую кожу испещрили красные жилки. Я был изможденный и старый. Но Джулиан спокойно спала. Моя надежда спала с ней рядом. Я вернулся в гостиную, откинул голову на спинку кресла и тут же заснул. Мне снилось, что мы с Присциллой снова маленькие и прячемся в магазине под прилавком. Проснулся я ранним серым утром. Пятнистый свет делал чужую комнату страшной. Предметы залегли вокруг, как спящие звери. Все было словно накрыто грязными пыльными простынями. Сквозь просветы в небрежно задернутых шторах виднелось рассветное небо, бледное, хмурое, бесцветное. Солнце еще не взошло. Меня охватил ужас. Потом я все вспомнил. Я поднялся с кресла, тело у меня затекло и ныло. Я чувствовал какой-то противный запах, возможно, свой собственный. Я рванулся к двери, волоча затекшую ногу и хватаясь за спинки стульев. У двери спальни я прислушался. Тишина. Очень осторожно я приоткрыл дверь и просунул голову. В комнате трудно было что-либо разглядеть. Рассвет, крапчатый, как фотографии в дешевой газете, скорее мешал, чем помогал видеть. Кровать была в беспорядке. Мне казалось, что я различаю очертания Джулиан. Потом я увидел, что это только скомканные простыни. Комната была пуста. Я тихо позвал ее, побежал в другие комнаты. Я даже как безумный заглянул в шкафы. В доме ее не было. Я выскочил на крыльцо, обогнул дом, выбежал на каменистый двор, спустился к дюнам. Я звал ее уже громко, что было силы. Вернувшись к дому, я стал нажимать на сигнал машины снова и снова, нарушая набатным гулом пустой, совершенно спокойный рассвет. Никто не откликнулся. Она уехала. В этом не было сомнений. Я вернулся в дом, зажег все лампы. Иллюминация отчаяния посреди занимающегося дня. И снова обыскал все комнаты. На туалетном столике лежала пачка 5-фунтовых бумажек, сдача после покупки платьев. Я настоял тогда, чтобы она держала их в сумочке.